Недавно, это было не так давно, уж месяц назад, как-то я знаю, что Вселенная это огромная, но она все-таки имеет границы свои. Уже написано, ты провел черту до границ света со тьмой. Вы помните это место у Иова? Я думаю, ну какая же там Вселенная? Мне интересно, как ты ее размеры, и Иисус в центре ее. Это тот Иисус, который меня искупил, который мне говорит не один раз. Знаете, я задумался об этом и ночью во сне, это было ночью во сне. Я вижу, наверное, 6 или 7 таких полос огромных, которые от одного горизонта до другого ширину имеют. И голос говорит мне, вот эти полосы, они символизируют собой миллиард световых лет. Вы представляете, миллиард световых лет. Это если свет проходит 300 тысяч километров в секунду, кажется, я уже давно в школе учился, может быть, я немножко здесь ошибусь, то вы представьте себе миллиард световых лет. Пусть разбирается эта полоса, а там бездна. Я говорю, Господи, и это что? Это уже от горизонта до горизонта. И это уже все. Господь говорит, да нет, говорит. И еще надо это умножить. И что на миллиард световых лет? И это еще не все. Я просто отказался думать. Я не могу думать на эту тему. Я не могу представить ничего. Кто такой Иисус Христос? Но он был заклан за меня. Он был посеян, как пшеничное семя в землю. Он умер, чтобы я и мы сегодня жили. За что слава Богу и благодарение. И этот великий Бог, которому мы часто не доверяем, особенно когда трудности и проблемы, о котором сравнивал подобную нам человеком, он сегодня питает нас и кормит нас. И если за меня и за вас было заплачено такая дорогая цена, то для чего это Господь сегодня сделал? Что он от меня требует, от меня? Ведь если он плачил, то он что-то думал обо мне? Конечно, вы не ошибетесь, если дадите самый первый вопрос. Он хотел нас спасти. Да? И они. Это действительно так. А дальше что? Я возвращаюсь на землю. Мы получили урожай хороший. Мы благодарили сегодня за это Господа. Мы накормлены. И это что? Все? Да нет. Священное Писание говорит так. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то что? То мы несчастнее всех человек. Оказывается, это одна из граней. Она настолько маленькая, а за этим стоит нечто большое и огромное. Это то, что нам сегодня очень трудно осмыслить и понять. И я напоминаю, дорогие мои братья, еще за одну истину. Одна из целей Господа, для чего он нас призвал. А лучше сказать, для чего мы существуем. И мы существуем для того, чтобы сеять. И если бы только для того, чтобы только сеять, но нам придется жать, хотели бы мы или не хотели. Но если бы только сеять, но вот в этом принципе сеяние и жатвы есть один принцип непреложный, о котором Библия говорит. Не обманывайтесь, послание к Галатам. 6 глава, 7, 9 стихи. Бог поругает не бывает. Что посеет человек? Вот если бы на это было точка поставлена. Ну ты что? Ну посеял, посеял. Ну получилось так, ну посеял. А Писание говорит, посеять тоже ты не можешь не сеять. Вот в чем дело. Мы пришли, и мы сеем. Хотим мы или не хотим, но мы сеем. Мы говорим, мы делаем. Мы анализируем что-то. И мы не можем не сеять. А вот что сеем, вот это уже и от нас зависит. А сеять мы сеем все равно. Я не знаю, это счастье большое или беда. Вот пришел на землю, и я не могу не сеять. Я лишен возможности не сеять. Я буду сеять. И знаю, что я не могу не сеять. Я думаю, а что я сею? И я сегодня понимаю, Господь, ты меня кормишь и поишь, потому что я сею. Однажды, вы такую притчу помните, однажды одному господину было донесено, что его управитель расточает его имение. Он его вызывает, говорит, уже иди-ка сюда. Мне доложили, что ты имение мое расточаешь. Дай мне отчет об управлении имением. Ты не можешь более управлять. И он понял, что хозяин его кормил, поил, нанял на работу. А он не только свою зарплату на себя делал, да и хозяйское добро все на себя пустил. Если Господь нас купил сегодня такой дорогой ценой, и мы понимаем, что мы не можем не сеять, это исключено, то скажите, пожалуйста, кормит, поет, одевает, ему без разницы, что мы сеем или что мы делаем, или не без разницы. Мы говорим, кормит, чтобы мы жили. Это правда. А для чего мы тогда живем? Мы сеем. И вот он смотрит, я кормлю, я пою, я одеваю. Когда вы болеете, молитесь, я врачую вас. Это дайте ж отдачу ту, которую я хочу. Иначе придет время, я скажу, слушай, ты больше не можешь управлять своим имением. Дай отчет. И вы знаете, когда вот эти слова прозвучали, он схватился за голову и говорит, что делать? Вот на основании того, что я делал, он меня на 100% отстранит от управления имением. Он даже правду, даже ложных надежд не питал на то, что будет что-то положительное. Он знал, что он делал. Братья мои, дорогие сестры, я хотел бы сегодня немножко обратить на это внимание. И, конечно же, по всем аспектам я не могу пройти. Это чтение, это слова, это дела, а их сегодня столько много, что вы даже сами не можете все вспомнить, что вы посеяли. Но есть одна истина, я хотел бы о ней напомнить. Что ты сеешь, будешь жать. И когда в вашу жизнь приходит время, очень честное, и вам хочется роптать. Почему? Господи Боже, а где ж твои благословения? Ты говорил, благословлю, ты говорил то и то. Ну, правда, в некоторой мере есть то, что ты сказал. А сколько беды пришло в мою жизнь? И оно настолько сильно перекрыто, я уже не понимаю, ты меня благословляешь и не благословляешь. Я вообще понять не могу, что-то исполняется, а что-то приходит, а я вообще не знаю, что. Знаете, друзья, я хотел бы, чтобы вы всегда благодарили Господа. Господь благословляет, но что почти жать приходится? А сеяли-то не всегда то, что надо. Посеяли вражду с братом, с сестрой. Я немножко буду говорить на эту тему. Хочешь, придется жать? А жать за такие вещи, это не благословение, как мы сегодня понимаем. Это не исполнение духом святым. Это не изобилие чего-то. Да нет, это то, что плач называет. И я сегодня должен благодарить Господа. Господи, благодарю Тебя, что то, что я сеял, и я пожинаю здесь, на земле, но в вечности я буду с Тобой. Слава Тебе и благодарение. Ты мудро все устроил. Ты дал мне земную часть моей жизни, а ты за времени. Но она короткая, она проходит. Я не успел оглянуться, уже лысый стал, 58 лет скоро. Я уже не думаю, что я столько проживу. И когда они пролетели, я вообще понятия не имею. Но я должен еще то, что мною было посеяно. Если хорошее, хорошее, и если в вечности, а если плохое, то куда денешься? Да я должен жать. Это закон сеяния и жатвы. Если ты посеял, никуда не денешься, чтобы пожать. И никто за тебя, за меня жать не будет, это то, что мы посеяли. Мы будем жать это. Но правда, Бог помилует, не в полную меру, но все 100% пожмем. Если добрые, то написано, меры добрые, утращенные, нагнеченные, отсыплют вам лоно ваших. Если Бог за наши злые дела нам отмерил так, мир добрый, утрощен на чем-то, ой, горе нам было бы. Горе нам было бы. Говорю, что потому что мы очень хорошие. Правда, сегодня еще раз брат хвалил очень много нас. Ну, хорошие. Хорошие. Но мы-то знаем, какие мы хорошие. Мы знаем, какие мы хорошие. И, конечно, мы сегодня благодарим Господа за то, что многие из наших дел предал забвению, ты в самом деле так. И только то, где уже невозможно с нами по-другому, Он дает нам пожать. И мы за это должны благодарить нашего Господа. Но на что я сегодня хочу обратить внимание, дорогие мои братья и сестры. Начиная с утра до позднего вечера, покуда мы не уснем, мы щедры. Пожалуйста, я свою жизнь проверяю. Вы проверяйте свою. Поведение, мысли, намерения. И скажите себе перед Господом, Господи, вот ты меня за это кормишь, что я сею, или, наверное, не за это? Это вопрос серьезный. Вы знаете, что даже сегодня в собрании мы уже что-то сеяли. Думали, относились к чему-то так или иначе, благодарили Бога или не благодарили, но уже мы посеяли. И я сегодня благодарен Господу за это время, которое Бог дал нам сегодня, именно теперь. Прошлое не вернешь. Если Господь не продлит жизни, не вклинишься в будущее. Но самое ценное, что я сегодня, если неправильно сеял, неправильно понимал, да вот теперь могу склониться на колени, да, Господи, прости меня за все. И поменяется атмосфера, поменяется обстановка, поменяется отношение мое к Богу и Бога ко мне. Так что слава и благодарение Богу. Но я должен не ждать завтра, завтра может не быть. И просто уже нету, у меня есть сегодня, у меня есть вот сегодняшнее мгновение, вот теперешняя минута. Она самая ценная для нас. Потому что уже сегодня мы начали в 10 часов, скоро час, уже почти 3 часа мы отняли от будущего и отправили в прошлое. А чем наполнили? Я думаю, что теперь с нами происходило? Я есть, я обогатился или я потерял время? И я сегодня благодарен Господу, равно как и вы, что Бог сегодня напоминает мне, ты дорого куплен, я не напрасно тебя кормлю. Но щей то, что надо, что я хотел бы, чтобы ты щелил. Я читаю один из текстов Писания. Это тоже пощел. Евангелие от Матфея, 20 глава, 20-28 стихи. Тогда приступил к нему мать сыновей Заведею, сыновьями своими, кланяй и что-то прощал мне. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы щей два сына мои щели у тебя, один по правую сторону, другой по левую сторону в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? А можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещу? Они говорят, мы можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещу, будете креститься. Но дать честь у меня по правую сторону и по левую нет меня завещит, но кому уготовано отцом моим? Слышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Что было результат чего, потому что вознегодовали? Кто это вызвал, скажите? Не они ли сами посеяли это? Что хотели счесть выше других? Он, пожалуйста, почил. И тут же лежали собственные братья, вернее, не братья, а ученики, апостолы будущие, когда услышали их такие претензии, то сказали, слушай, а мы тут чем хуже вас?